от Москвы до Архангельска с пуда по гривне и по три алтына, от Ярославля по 6,5 копеек, с Вологды по 4,3 копейки, в Петербург из Ярославля и из Москвы по 6 алтын и по 2 гривны, а из дальних мест по полуполтине и по 10 алтын и больше. 11. Лишних управителей и канцелярии, конторы, земских комиссаров, вальдмейстеров и прочих тому подобных вовсе отставить, равно как и мануфактур коллегию. Можно определить из больших фабрикантов без жалования, которые, хотя на 1 месяц зимою для совета в Москву будут съезжаться, и без приговоров и протоколов коллежских, и все неважные определения делать, а важных доносить. 12. Нельзя не упомянуть, что кроме штата одним отставным и к сборам определенным солдатам идет жалование около 70 тысяч рублей. Этого прежде не бывало, и пользы от того никакой нет, кроме ссор и кражи. И для того не лучше ли положить все эти сборы на магистраты? Канцлер граф Головкин подал мнение, чтоб все дела исправлять воеводам под надзором губернаторов. Губернаторам, чтоб не употребляли во зло свою власть, дать в товарищи асессоров человека по 3 или 4. На губернаторов должна быть апелляция в юстиц-коллегию. По мнению князя Дмитрия Михайловича Голицына, посадские люди по городам должны быть в ведении губернаторов, потому что теперь у них нет охранителя и защитника, особенно от проезжих в постоях и других нападках. «Я при этом не имею в виду уничтожение магистрата», — замечал Голицын, — «потому что посадские люди о всяких своих нуждах будут обращаться в главный магистрат». Торговля в государстве, по мнению Голицына, должна быть вольная, в руках народа, а в одни руки ее отнюдь допускать не надобно. Также и государевые торги выгоднее пресечь и отдать в народ же, которому позволить всюду в государстве и за границу торговать, ибо интерес государства соблюдается одинаково, где бы торговля ни отправлялась, лишь бы государство от того обогащения себе имело. И для распространения торговли в Петербурге достаточно уменьшить пошлину. Также и торгующим, особенно приезжим иноземцам, давать всякие льготы, в торговле безопасность от убытков и всячески их приманивать. Генерал-адмирал Апраксин для исправления финансов предлагал вычет из жалования, увольнение военного шляхетства в домы, в платежах ведать крестьян-помещикам, солдат поселить в городах. Подал мнение и герцог Голштинский. Касательно облегчения крестьян в подушных деньгах он предлагал, по примеру Швеции и других государств, определить возраст, прежде и после которого крестьянин не должен платить по неспособности к работе, именно 10 и 60 лет. Также назначить срок, после которого крестьяне не обязаны платить за беглых своих собратьев. Теряемая на крестьянах сумма может быть пополнена отчасти уничтожением, отчасти сокращением многих специальных и частью ненужных канцелярий и контор. Относительно штата и денежного дела учредить особую комиссию, причем сделать различие между внутренними областями и завоеванными землями, Прибалтийским краем, ибо в первых всякое учреждение может быть основано только на экономических соображениях, а в других — на трактатах и привилегиях. Касательно юстиции, очень полезно было бы прибавить в юстиц-коллегию несколько человек, знающих русские права, и 2 человек, знающих права немецкие, особенно лифлянские. Ну, если же не угодно будет платить жалование последним, то предоставить окончательное решение дел Гофгейрихту в Риге и Обер-Лангерихту в Ревеле. или с апелляцией прямо в Сенат или Верховный Тайный Совет. Что касается поправления коммерции, писал герцог, то я думаю, что сбавка пошлин и уничтожение больше всего вредных для торговли и промышленности откупов, как то в Швеции я сам усмотрел и многими иными примерами доказать могу, к поправлению коммерции немало способствовать могут. С 4 ноября в Верховном Тайном Совете началось рассуждение, каким бы образом сделалось крестьянам облегчение в сборе подушных денег, ибо до того дойдет, что взять будет не с кого, бегут за рубеж и в дальние сибирские города. Рассуждали, что надобно сбавить по 12 или по 20 копеек с души. При этом граф Толстой предлагал, что необходимо ревизовать в приходах и расходах военную, адмиралтейскую и камер-коллегию, а что велено взять у них только ведомости от того, дело только затянется, а крестьянам никакой пользы не будет. 14 ноября, когда рассуждали об инструкции, посланной из военной коллегии во все губернии и генералитету, то граф Толстой опять представлял, что в этой инструкции есть пункты, очень тяжкие для народа. Через месяц военная коллегия, вероятно, вследствие внимания, обращенного на ее действия, представила доношение, что для облегчения крестьян надобно брать с них натурою, а не деньгами. Все уже согласились на эту меру, как опять Толстой начал говорить, что если брать во всех местах вообще натурую, то это может быть тяжко для народа. В одном месте съестные припасы будут в низкой цене, а в верстах в 9 или 20 они продаются высокую ценою. Поселянин для своей выгоды лучше отвезет туда и продаст, а указанные подати деньгами заплатит. Так лучше отдать крестьянам на волю. Кто хочет платить деньгами, кто натурою. Оное предложение Верховный Тайный Совет принял за благо. Рассуждение о крестьянах продолжалось и в 1727 году. 30 января решено вывезть из уездов генералитет, штаб и обер-офицеров, которые находятся у сборов и на экзекуциях, и которые посланы для ревизии. Подушный сбор положен на воевод, которым на помощь придается в товарищи по одному из штаб-офицеров на каждую провинцию. А чтоб у воевод не было с этими офицерами распри, то провинциальным воеводам дан ранг полковничий на время, пока будет воеводой. Воеводы и с ними означенные штаб-офицеры подчиняются губернаторам.